Глава 13. Граф Ленс, столица Аргента. Герцог, помолчав, спросил. «Дочка, я надеюсь, ты сейчас все, что говорила, сказала мне под шатром молчания, не рассчитывая на то, что ваш академический маг, который кастует эти коммуникационные порталы, не подслушивает?» «Да, отец, я же помню твое наставление и понимаю, насколько важен вопрос, что мы с тобой обсуждаем». «Нет. Ты не понимаешь. Этот вопрос, дочка, его вообще нельзя обсуждать при малейшем шансе, что такой разговор могут подслушать. Ладно, перейдем к сути дела. Допустим, это Эйсон все организовал. Что ты предлагаешь?» «Надо сообщить герцогу Медве. Пусть знает, кто его сына остатков ума лишил». «Нет, дочка, мы никому, тем более герцогу Медве, ничего такого сообщать не будем. Даже если у нас появятся доказательства, а не только твои предположения», — отрицательно покачал головой граф. «Но почему, отец? Герцог Медва — грандмаг. Он сможет найти способ убить Эйсона, а без него эти выскочки дерзкие тут же скатятся в ту помойку, из которой вылезли». «Дочка, я зря, что ли, учил тебя все эти годы четко продумывать свои шаги и их последствия. Что тебе дались эти дерзкие? Ты со своим будущим мужем должна наследовать клан воздушников. Вот об этом тебе и необходимо думать. А то, что ты собралась сделать, лишит тебя такой перспективы». «Но, папа...» «Все еще не понимаешь. Герцог Медва утратил свой пост клан-лидера нашего клана сугубо потому, что его сын был увлечен в некроманском ритуале. А если ритуала не было, это была всего лишь ловушка, организованная Эйсоном. Это значит, что я должен вернуть ему этот пост обратно, и уже он будет выбирать наследника клана, а не мы с тобой. Так что если это сделал действительно Эйсон, мы должны ему послать в благодарность букет цветов, а самое главное — молчать об этом, как рыбы. Не говоря уже о том, что король строжайшим образом запретил нам трогать хоть кого-то из дерзких под угрозой распуска клана, пока не закончена война с сектой новых практиков. А если Медва узнает о твоих подозрениях, то он не только возглавит снова клан, но и тут же бросит его на дерзких. Человек он и так вспыльчивый, а если вот такое разузнает... И неважно, удастся нам разгромить клан дерзких или нет, а король наш клан после этого точно уничтожит. Я был недавно в королевской тюрьме, и мне там очень не понравилось. Я не горю желанием из-за того, что Медва захочет отомстить за своего полоумного сына, снова там оказаться, не говоря уже о том, что Драск не применит конфисковать и все наше имущество после такого. И окажешься ты одной из самых нищих студенток в Королевской Академии, а не наследницей клана». «Я не подумала, папа», — испуганно пискнула Уэри, она аж побелела. «Вот именно, что не подумала. А я тебя учил всегда думать прежде всего. То, что ты мне тут рассказала, это настоящая взрывчатка, что может уничтожить и наш клан, и привычная тебе жизнь. Надеюсь, ты хотя бы не поделилась этими размышлениями ни с кем?» «Меган любопытствовала, что мне пришло в голову, но я ей не рассказала». «Племянница Сантера? Он мой главный противник в Совете Старейшин. Этого еще не хватало ни слова никому. И сама постарайся об этом забыть. Вообще, с этой Меган поменьше общайся в будущем». Закрыв портал, граф Ленс вытер пот, натурально выступивший у него на лбу от переживаний из-за разговора, во время которого он рассчитывал расслабиться. «Как бы не так, дочь оказалась совсем незрелой. Вот как может сочетаться способность сделать такую глубокую догадку, как та, что ей пришла на ум по поводу событий с Дарконом и Меркиным, с абсолютным непониманием взрывоопасности такой информации и для нее собой, и для ее отца? Мужа ей надо подыскивать, получается, такого, чтобы под таким вот моментом мог думать за двоих. Но если Эйсон действительно все это организовал, чтобы отомстить, причем так искусно, что даже опытнейшие следователи Королевского корпуса стражей купились на его инсценировку некроманского ритуала, то этот парень действительно умен не по годам и очень опасен. Эх, жаль, что он уже женился на королевской племяннице. Вот он бы ему как раз и подошел в качестве мужа для Ойри. Впрочем, у Эйсона есть же два старших брата. Еще недавно граф Ленс понятия не имел о таких деталях из жизни клан-лидера клана из четвертой сотни иерархии. Но недавние ошеломляющие события заставили его срочно раздобыть и изучить эту информацию. Один брат Тивадар недавно женился на единственной наследнице старика Грандмага, очень искусного артефактора из Драмарского королевства, которого считают баснословно богатым. Старик на ладан дышит, так что скоро его огромное состояние придет вслед за его единственной внучкой в клан Дерзких. Ловкий ход со стороны Эйсона, что еще раз подтверждает его репутацию. А второй брат, Карнел, еще не женат. Кажется, надо подумать над тем, годится ли этот Карнел ему в зятья. Если он хотя бы наполовину так хорош, как его брат Эйсон, то Ленс будет спокоен за то время, когда мужу Ойри настанет черед возглавить клан воздушников. А ведь еще он получит и поддержку от Эйсона. Если этот бывший провинциал за год столицы так многого добился, то чего он добьется за следующие несколько лет? Такой брат будет надежной опорой для Карнела и Ойри. Одна беда. Как сделать такое предложение после недавней вражды таким образом, чтобы в нем не заподозрили подвох? Он бы лично на месте Эйсона, обратись к нему, клан-лидер клана, что совсем недавно напал на его академию, первым делом бы именно готовящуюся ловушку и заподозрил. Надо тщательно подумать над тем, какие слова подобрать. Данжетта. Новая Академия Дерзких в королевстве Таргалдор. После свадьбы Данжетты и Тивадара прошло всего несколько дней, но все для нее изменилось кардинальнейшим образом. Ей было очень боязно отправляться с мужем в его клан. До свадьбы она почти ни с кем из клана Дерзких и познакомиться-то не успела как следует. Только с самим Тивадаром, Эйсоном, Джоан, да немного с Элором. Поэтому сильно переживала, как ее воспримут другие члены клана, в особенности девушки. Но едва она впервые вместе с Тивадаром оказалась на новом месте, в котором будет проводить большую часть своего времени Академии Дерзких в Таргалдоре, как тут же была поражена радушием, с которым к ней отнеслись девушки. Они приняли ее как родную с неподдельным энтузиазмом. Хотя Данжетта прекрасно знала, что ее красота обычно вызывает в женских компаниях только зависть, и девушки обычно очень не любят, когда она находится рядом с ними в компании других мужчин. Может быть, дело в том, что она пришла сюда как жена одного из членов клана? Странно. Она прекрасно помнила, как в тот краткий период своего предыдущего замужества ее по-прежнему не очень хотели видеть в любых женских компаниях, несмотря на то, что у нее уже был муж. Но как же приятно, что у Дерзких все иначе. Каждая из девушек клана, с которой она начала тесно общаться, была интересна по-своему. Взять хоть ту же Эрли. Данжетта характеризовала бы ее как простодушную хитрушку. Несомненно, что девушка себе на уме, но видно было, что это относится только к тем, кого она не принимает как кого-то близкого к себе. А вот в отношениях с ней Эрли вела себя полностью открыто, что иногда даже доставляло определенные неудобства. Столько с ней говорить о современной моде, сколько она хотела, Данжетте, которая привыкла последние месяцы жить с затворницей, было очень сложно. Тем более, какое она могла иметь представление о современной моде, живя последний год наедине с дедушкой и слугами, и только очень редко выбираясь в столицу посидеть несколько часов в любимом ресторане. Да и вообще не в Аргенте, а в Драмарском королевстве. Тем не менее, уже было понятно, что благодаря Эрли скоро она будет в аргентской моде очень хорошо разбираться, хочется ей этого или нет. Потому что Эрли подходила к обсуждению современной моды с подлинным энтузиазмом. К Кроме того, она сразу же потащила ее в тренировочный зал, сказав, что даже артефактор в клане дерзких должен уметь защитить себя на дуэли, а то мало ли что. Правда, Данжета в этом отношении с ней была полностью согласна и с энтузиазмом начала учиться у нее драться при помощи тех заклинаний боевой магии, которые знала до этого, и при помощи тех, которым Эрли стала спешно ее обучать. Как оказалось, на дуэли все решала не боевая мощь, если разряды магов были близки, а связки из заклинаний и даже хитрые ходы, сделанные в нужный момент. Это было познавательно и увлекательно. С Джоан, которую на самом деле звали Лоррейн, но она просила всех звать ее Джоан, было сложнее, но тоже очень интересно. Конечно же, королевская племянница не могла быть столь же открытой, как простушка Эрли из провинции. Но, с другой стороны, она не изводила ее разговорами по поводу моды. Зато Джоан была настоящим экспертом в сфере алхимии и очень интересовалась гранями алхимии и артефакторики. И поскольку Данжетта без ложной скромности считала, что ее дед Грандмаг очень даже неплохо обучил ее артефакторике, то им было что обсудить на эту тему. Ну и кроме того, общим у них было то, что они обе очень гордились своими мужьями. В отличие от первого ее выбора, в этот раз муж Данжетты мог себя защитить даже от очень опасных дуэлянтов, нанятых ее врагами. И пусть он не настолько изысканный и утонченный, как первый муж, зато обладает теми качествами, что позволят остаться ему в живых. А когда ты выходишь замуж во второй раз после смерти мужа убитого лишь из-за того, что ты красива, для тебя это очень важно. Что касается Эйсона, то, как выяснила Данжетта еще от своего деда, изучив заказанное им досье, тому и вовсе не было равных в боевых искусствах. А ведь была еще Эрика, тоже простушка, как и Эрли, но намного ее моложе. Поэтому она ходила хвостиком за Данжеттой, больше помалкивая, но с огромным интересом слушая все, что она захочет рассказать. Данжетта поняла, что Эрика просто восхищена ее красотой и манерой держаться. Правда, у нее тут же возник вопрос. В клане имеется еще Джоан, у которой с точки зрения самой Данжетты и с внешним видом, и с манерами все было абсолютно не хуже, чем у нее, если не лучше. Королевская кровь все же. Поэтому ей было непонятно, почему Эрика при виде Джоан смотрит на нее как-то странно. Да и Джоан явно не в восторге, когда Эрика попадается ей на пути. Так что между этими двумя явно пробежала какая-то черная кошка. «И что бы это могло быть?» — спрашивала себя Данжетта. Тивадар, когда она его спросила, так и не смог ей четко ответить, просто пожал плечами и сказал, что никогда не обращал на это внимания. «Ну да, настоящий мужчина», — подумала она, — «они часто не имеют никакого представления о тех нюансах, которые важны для девушек. Впрочем, это и хорошо». Пусть ее муж будет настоящим мужчиной, а она постарается соответствовать идеалу настоящей женщины. Поговорить об отношениях между девушками ей при необходимости найдется с кем, помимо мужа. Правда, Тивадар удивил ее, когда сказал, что Эрика, похожая больше на угловатого подростка, чем на молодую девушку, является лихим боевым командиром. Эйсон лично назначил ее главой очень серьезной группы боевиков, в которую входит несколько студентов Королевской академии магии. «Никогда бы не подумала, глядя на эту девушку, похожую на подростка», — размышляла Данжетта. Эрика была стеснительной и бурчала, когда она ее о чем-то спрашивала. А потом Данжетта изумилась еще сильнее, узнав, что и Джоан, и Эрли тоже, несмотря на совсем другие увлечения, являются также лихими боевыми магами и постоянно ходят на охоту на опаснейших монстров. Одно дело — тренироваться в зале, чтобы суметь себя защитить, а другое — охотиться на портальных тварей. Она была абсолютно уверена, что обожающие различные модные платья и финтифлюшки Эрли скорее должна увлекаться какой-нибудь алхимией или артефакторикой, как Джоан. Данжетта спросила Тивадара, нужно ли будет и ей тоже охотиться на портальных монстров. И он без всяких сомнений тут же кивнул, сказав, что в ближайшие дни ей установят новый демонический источник вместо ее с зеленым резервом. И после того, как он станет активным, она тоже начнет ходить на охоту, как и все члены клана. Данжетта, конечно, начала тут же его расспрашивать, что это за демонический источник и почему его обязательно нужно устанавливать. А когда он рассказал ей все детали, она поняла, что вот теперь она шокирована. А до этого так. Это было просто удивление. Новый источник, который позволяет каждому стать либо архимагом, либо грандмагом, смотря как повезет при его установке, и не на склоне лет, а в достаточно молодые годы. Это же что-то совершенно невероятное. Да уж, похоже, клан Дерзких смог меня по-настоящему удивить. Подумала она, что есть, то есть. Немножко привыкнув к этой новой идее, она вернулась к вопросу, с которого начала, спросив мужа, есть ли смысл охотиться. Ведь она может заработать гораздо больше денег для клана, занимаясь изготовлением артефактов, поскольку дед ее очень многому научил. Тивадар сказал ей, что это требование Эйсона, и оно абсолютно не обсуждается. Все ключевые для клана люди должны уметь и сражаться, и охотиться. А также добавил, что если Эйсон это сказал, значит, у него есть для этого серьезное основание, потому что пока не было такого случая, чтобы слова Эйсона оказались пустой болтовней. «Если брат о чем-то говорит, — сказал Тивадар без тени сомнений в сказанном, — значит, всегда рассчитывай на то, что у него для этого есть серьезнейшее основание, только так и никак иначе». Данжете даже стало немножко обидно из-за того, что ее муж настолько превозносит своего брата. Да и сомневалась она, если честно, в его словах. Как может быть Эйсон прекрасным бойцом и одновременно в своем возрасте уметь предвидеть какие-то важные для клана вещи? Все же, с ее точки зрения, такие умения могут прийти только с возрастом, как ей сам дед и говорил. «Поживишь, мое, тогда у тебя помимо ума появится еще и мудрость, потому что ум без мудрости — вещь пустая». Только опыт своих ошибок, разочарований и побед и многолетнее наблюдение за тем, как другие либо ошибаются, либо добиваются чего-то, дает умному человеку возможность стать еще и мудрым и добиться подлинных высот. Но она подумала, что это далеко не тот вопрос, чтобы спорить с мужем вскоре после свадьбы. Если он так восхищен своим братом, то и ладно. Главное, чтобы в отношении девушек он всегда восхищался только ей. Но все же полностью Данжета пока что перебраться в новую Академию Дерзких не могла. Ей тут очень нравилось, но она не могла забыть своего деда, прекрасно зная, что тому осталось жить не так и долго. Единственное, что она сделала, когда еще готовилась к свадьбе, это спросила Эйсона, сможет ли ее дед перебраться вместе с ней, чтобы жить в клане, а не остаться в одиночестве со слугами после ее замужества. Эйсон тут же подтвердил ей, что он совершенно не против и будет рад компании ее деда. Но другой вопрос, что старик уперся намертво. «Не тот у меня возраст, чтобы переезжать перед самой смертью. Я хочу умереть в своем собственном особняке, когда придет время. Благо, что ждать осталось не так и долго». Естественно, что Данжетта не могла, выйдя замуж, полностью бросить своего деда, который заменил ей еще и отца с матерью и всегда защищал ее интересы. Так что часть времени они с Тивадаром проводили вместе с ним, а часть — в новой Академии Дерзких в Таргалдоре.